Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Катя Михалина. Легенды Западной Сибири 2. Похороны Менделеева. «Пап, а как из человеков делают скелеты для школы?» – спрашиваю я. «Сейчас для школы скелеты делают из пластмассы, а не из человеков», – смеется отец. «А раньше делали из человеков?» «Раньше делали. А как делали?» Отец откладывает колун, которым рубит дрова, присаживается на колоду, закуривает и задумывается. «Есть несколько способов, котенок. Вываривание, мацерация, так называют вымачивание. В древности кости для очищения закапывали в муравейник. А тебе это зачем? Из кого ты решила скелет делать?» «Я просто так, из интереса. Пап, как ты думаешь, а скелет очень страдает во время этой муцерации?» «Мацерации», — поправляет отец. «Думаю, не очень. Папа всегда серьезно относится к моим вопросам и разговаривает со мной как со взрослой». «Папа, вот скажи, ты бы хотел стать скелетом?» «Сложный вопрос. Знаешь, котенок, я бы, наверное, предпочел более традиционное погребение. Когда я состарюсь, ты меня, пожалуй, в муравейник не закапывай. Обещаешь?» «Так я и думала. Никто бы не хотел превратиться после смерти в скелета и проводить дни и ночи в темном холодном углу между швабрами, ведрами и дровницей. Менделеева нужно похоронить». Скелет был древним, как сама школа, привезенным в Мурюк заезжим учителем биологии в те времена, когда пластмассу еще не придумали. Сейчас я склоняюсь к тому, что скелет был женским, но в 7 лет, как и вся детвора Мурюка, я была уверена, что это скелет Менделеева. Говорили, когда детей в поселке было поменьше, Менделеев стоял в классе, где проводили уроки для старших, прямо под своим собственным портретом. Видимо, там он и стал Менделеевым. О Менделееве я знала лишь то, что он был большим ученым и носил косматую бороду. Борода мне очень не нравилась, но даже она не могла стать помехой на пути моего воинствующего гуманизма. Сколотить группу единомышленников среди младших классов было делом плевым. Лопаты были в каждом доме, а гроб можно было стащить с чердака любого местного. В Мурюке бытовала традиция загодя готовить себе домовину. От ближайшего кладбища школу отделяли 4 избы. На дело нужно было идти ночью, похоронить скелет днем нам бы не дали. Оставалось найти способ выскользнуть из дома незамеченной. На удачу маму отправили в командировку в Чебулы. Папа работал в ночь. Убедившись, что Аська крепко спит, я быстро собралась, взяла лопату, надела резиновые сапожки и потопала в сторону школы. Мы, девочки, Аленка, Танька, Наташа, я, должны были вызволить Менделеева и принести его на место встречи к кладбищенскому забору. Мальчишкам выпало задание посложнее. От них требовалось выкрасть гроб у бабки Петьки Глухова, известной на весь поселок ведьмы, хранившейся на сеновале над коровником. Ключ от школы был у моей мамы, учителя русского, истории и пионервожатой по совместительству. Я позаимствовала его, скрипя сердце. Представьте себе наиболее отвратительную промозглую осеннюю ночь. Представили? А теперь добавьте к ней старое кладбище, начавшее зарастать молодой порослью сосен и кедров, щупальцами подступающей тайги, замшелый повалившийся забор, набухшую от влаги землю, хватающую за ноги при каждом шаге, деревянные таблички над узкими холмиками и нас, 8-леток, прущих на себе тяжеленный сосновый гроб и человеческий скелет. Ромеро такое не снилось. Кладбище было ближайшим, но выбрали мы его не за расположение, а за уединенность. Петька божился, что никто из поселка не ходил сюда лет 20. Почему? Да мертвяков пужаются. В тот момент мне это показалось удивительным. Разве на других кладбищах меньше мертвяков? «Нет», — ответил Глухов, — «но на других кладбищах их не видно». Перелезли через забор, дважды уронив гроб, огляделись, мертвяков видно не было. Петька на правах бывалого повел нас вдоль ограды. Сам черт дернул меня за язык спросить: «Петюнь, а где мертвяки-то?» А вон же Глухов перевел луч фонарика с тропинки на ближайшие могилы, и мы их увидели. Старый погост, находящийся в черте поселка, избегаемый местными жителями, предназначался для захоронений спецконтингента. Заключенных, сгоревших на золото добычи, хоронили в хлипких ящиках, зарывая в неглубокие ямы. С годами доски прогнили, земля осела, обнажив гниющие останки в обрывках жалких арестантских обносков. Странно, но никто не закричал, мы лишь еще больше сбились в кучу. Мне было страшно, но сильнее страха было любопытство, заставляющее жадно рассматривать голые кости кистей и стоп, отвалившиеся челюсти и редкие тазовые кости. Менделеев приучил меня к виду человеческих костей, но смущала беспорядочность сочетаний, видимо, след пребывания мелких хищников да оставшиеся лоскуты кожи и скальпов в ямах. Запаха я не почувствовала, много лет эти могилы простояли открытыми, и все успело развеяться. Так, спотыкаясь и оглядываясь по сторонам, наша похоронная процессия добралась до... Клятва, данная в ту ночь, заставляет меня замолчать и оставить место захоронения Менделеева в секрете. Я уверена, что в разных, неведомых мне городах живут шестеро хороших людей, делящих эту тайну со мной. Менделеева похоронили чин по чину. На табличке написали «Менделеев. Великий ученый, коммунист, верный товарищ и красивый скелет». Про скелета Аленка дописала, я была против. Домой вернулись затемно, не попавшись. Наутро в селе было две новости. Кто-то, видимо, с перепою стащил домовину с Глуховского сеновала, а из школы пропало учебное пособие. Глуховская бабка грешила на деда Игната. Пропажу так и не обнаружили. Шон Крис, «Красная лиса» и «Русская голубая». Мне было 8, у нас был огромный двор. Один на 4 семьи и одна баня на всех. В бане и мылись, и устраивали большие стирки. Однажды кто-то из соседей забыл в бане банку с синькой. Да-да, в те доисторические времена люди при полоскании подсинивали белье. Банку нашла я и перепрятала. С тех пор синька ждала своего часа. Наш сосед дядя Паша, суровый охотник с тихой покорной женой из шорцев, тетей Надей, откуда-то очень издалека привез небывалых породистых поросят. Порода называлась «Русская белая». В нашей глуши это было подобно тому, если бы он купил вертолет. Весь поселок ходил поглазеть и восхищенно присвистнуть при виде необычного окраса и стати этих поросей. А я вынашивала идею и ждала удобного момента. И момент настал. Дома никого не было. Меня заперли, зная, что я обязательно во что-нибудь вляпаюсь. Но я уже научилась аккуратно отгибать гвоздики и выставлять стекло в сенях. Выбравшись через окно, обернулась на предмет соглядатаев. Не обнаружив таковых, откопала синьку. Разведя ее как есть в банке, я пошла красить поросят. Поросята не сопротивлялись, им даже нравилось, кажется. Не учла я лишь двух вещей. Тети Тамары, внимательно наблюдавшей за развивающимся действом с лестницы, ведущей на чердак, и того, что руки тоже покрасятся в синий. «Как известно, бьют у нас не за то, что ты сделал, а за то, что попался. Вечером того дня у меня было первое, но сразу довольно близкое знакомство с ремнем, а поросята остались голубыми. Красивыми. Вот за что, меня спрашивается, лупили? Ведь русская голубая куда красивее русской белой». «Ну, довольно веселье. Это страшная история, откуда на нее не взгляни. Сама того не зная, я влезла в дела тайны, дела меня никак не касающиеся, дела, от которых зависела жизнь крохотной новорожденной девочки. Но обо всем по порядку. В последний день зимы в семье у соседей случилась прибавка. Родилась девочка. Ехать в Кемерово в роддом тетя Надя отказалась наотрез, рожала дома, и дядя Паша сам принял долгожданную дочь». Их первенец Тимка был копией тети Нади с такими же смоляными волосами и узким разрезом черных с перламутром глаз. Тимка был мелкий и тихий, из тех, что пугаются своей тени. Дядя Паша Тимку не любил. Не находя в сыне ни одной своей черты, сколько ни искал, он раздражался девичьей застенчивости сына. Поселковый люд же, напротив, смотрел на мальчишку с ожиданием, угадывая признаки. Тетя Надя происходила из семьи лесных травников, и сыночек ее с наступлением зрелости обещал проявить первые симптомы шаманской болезни. Тимка был, по мнению большинства, не от мира сего. А в Сибири это означает совсем не то же самое, что в России. Там слова говорят то, что говорят. Не от мира сего, значит, от какого-то другого мира. Дочка – дело другое. Огненно-рыжая в папу с круглыми прозрачными глазками, крупная для младенца, она громогласно заявляла о своем приходе в мир, вспугнув птиц в тайге, подступающей ко двору и навсегда похитив сердце сурового охотника. «Моя Леночка», – называл дочь дядя Паша, и каждый слышал дрожь в голосе двухметрового рыжего детины. Про дядю Пашу говорили, что в поселок его подкинула меховая баба, такой он был огромный и свирепый. Лишь качая на руках Леночку, мужик совершенно преображался. С ужасом соседи узнали, что Пашка-охотник умеет петь колыбельные, может и правда человеческого роду племени. Стоял май. Бледная заплаканная тетя Надя ранним утром прибежала к моей маме. Просила посидеть с Тимкой, рассказала о приключившейся беде. «С девочкой что-то не так, неправильно что-то с девочкой. Головку не держит и, как ни клади, заваливается на правый бок. Убьет Пашка, скажет, не досмотрела, убьет. Надо ехать в Кемерово, в больницу, сам на охоте, вернется через дней 10. Возьмите Тимку, он хлопот не принесет, тихий». Вернулась Надя в поселок со страшным диагнозом дочери. Есть перестала, спать перестала, лицом потемнело. Ждала мужа с охоты, чтобы сказать ему страшную новость. В Кемерово предложили лечь в больницу, обследоваться, помощи не обещали. Девочка навсегда останется инвалидом, но решать не ей, Наде, решение примет Паша, когда вернется. В одной из таких бессонных ночных бдений, когда ночь за окном еще не рассеялась, но уже выцвела, побледнела тьма, причудились женщине влажные следы, блеснувшие на мгновение на крашенных досках пола. Будто прошел кто-то босой, только из воды. Причудились и тут же исчезли. Другая бы решила, что мерещится с недосыпа, но не тетя Надя. Дождалась она следующей ночи, стала наблюдать. Перед самым рассветом показалась вереница мокрых маленьких девичьих или детских отпечатков стопы. И тут же исчезла. Вели следы кроватки Леночки, а через некоторое время увидела мать, как следы появились в направлении к сеням. Утром тетя Надя кликнула меня посидеть с детьми и ушла в тайгу думать. Вспомнила она то, что всегда знали ее мать, бабка, прабабка и все женщины их рода, кто был до них. Придумала, как быть. Решилась. Тропинка, ведущая к школе через тайгу, в одном месте спускается в низину и становится топкой, огибая пруд не пруд, озеро не озеро, болото не болото, а скорее наполненный прозрачной водой овражек. Питает его ручей, пересекающий чащу и впадающий в китат далеко за сопками. Страшно ходить той тропой в одиночку. Даже посреди дня, когда ярко светит летнее солнце, водоем тот прячется в тени древних елей и подернут легкой дымкой тумана. В поселке это место называют озеро Шонкыс. Случилось, говорят, это в 60-х. Вышли к поселку чужаки из тех, кто сторонится людей, да незаконно моет золото в таежных ручьях. Вышли со стороны хутора, куда поселковые бабы и ребятишки ходят собирать малину летом. Вышли и наткнулись на местную девчонку. Та только из Кемерово вернулась, ездила экзамены сдавать в институт. Учительницей хотела стать. Затащили нелюди ее в лес и насиловали там 2 дня. А как отпустили, пошла девчонка к озерцу и утопилась от позора. Сами нелюди тоже недалеко ушли, порезали друг друга, не поделив что-то. С тех пор поселилась во Вражце девчонка, став одной из многочисленных легенд о местной нечисти. На нее-то и подумала тетя Надя и решила договориться с Шонкыс. Договориться можно с кем угодно, для этого и дан человеку язык, чтобы словом прокладывать себе дорогу к желаемому. Но прислушается ли дух к мольбам человека? И снова пришла тетя Надя к моей маме с просьбой посидеть с детьми. А сама вышла на поляну, отделявшую наш дом от таежной чащи, разделась и обернулась красной лисицей. Такой дар был у женщин ее семьи. Все им владели, да редко пользовались. Красной лисице в тайге легко забыть человеческие мысли и помыслы, перестать вспоминать дом, поселок и свою семью. Случалось уже такое не раз. Не было другого выхода у Нади. Человек или лисица, разве забудешь о страданиях своего ребенка? Взмахнула лисица огняным хвостом, скользнула меж стволов и пропала в тайге. Договор был заключен по всем правилам. Шонкыс перестанет пить из девочки жизненные силы, а тетя Надя приносит духу богатую небывалую жертву. Осталось только мужа с охоты дождаться. Дядя Паша вырос в Мурюке и знал, какая тонкая грань отделяет в этом месте сказку от были. Поверил, не поверил, а противиться не стал. В час собрался, поехал в Новосибирск за двумя невиданными в этих краях поросятами. Их-то я и покрашу в голубой цвет в свое время. Кажется, цвет свиней пришелся Шонкыс по вкусу. Выздоровела девочка. Через год топтала своими ножками лужайку, где оборачивалась ее мать, тетя Надя, красной лисицей. А говорить и того раньше начала. Весь хутор смеялся, когда грозный дядя Паша бежал, бросив все дела, едва заслышав требовательное «Па!». И так бывает. Мертвячьи дела. Перед последним поворотом на хутор находился вход в неглубокую заброшенную шахту. Шахта вела подсобку, в которую упирался наш двор. Вход поражал почти античной простотой форм. Массивные бревна, порыжевшие от впитавшейся породы, поддерживали балки перекрытия, как стройные колонны какой-нибудь величественной греческой развалины, и также кричали об упадке. Шахта была пустая. Копали-копали, ни до чего путного не докопались, да так и бросили. У шахты была история. Когда-то давно здесь погибли несколько проходцев. У шахты была даже легенда. Если не побояться завала спуститься вниз, то можно дойти до прикованного к скале скелета. В шахте звучали голоса, и это уже не было местной байкой. Я сама 100 раз эти голоса слышала. Никакого ограждения, естественно, не было. Вот дорога, вот в 5 метрах от дороги вход, ведущий внутрь горы. Сама я далеко вглубь никогда не ходила и не встречала никого, кто бы ходил. Да и зачем? Скелет еще непонятно, есть или нет, а пыль, темнота, паутина, змеи – вот они. И обвалы. Часто в горе что-то падало и грохотало, создавая впечатление, что шахта живет какой-то своей тайной жизнью. По Кузбассу ходят сотни историй, связанных с подземными жителями и настоящими хозяевами гор. Да это и неудивительно, учитывая специфику этих мест, но Мурюк эти существа своим вниманием обделяли. Так что же тогда ворочается под горой? «Обвалы», — с уверенностью отвечали одни. Этим я не верила. Если бы обвалы случались с такой частотой, шахту давно бы уже засыпало к чертям. «Каменный змей, спящий вечным сном», — шепотом сообщали другие, «а как проснется, так тут всему конец и придет». Это объяснение вызывало лишь новые вопросы, на которые никто не спешил отвечать. «Нет там ничего», — ворчал дед Игнат, смешно шевеля пожелтевшими от махры усами. «И шахты никакой нет. Это разведывательный уклон, не шахты. 10 метров и тупик». Игнат натягивал вожжи, и телега трогалась с места, поднимая оранжевое облако пыли. Дед Игнат что-то скрывал. Это было очевидно. Никого, кроме меня, заброшенный вход в шахту не интересовал. А чем интересоваться? Всегда тут был, испокон веков, и всегда будет. И нечего об этом говорить. Забудь! Так было до лета 1987 года, когда ранним вечером шахта родила первого мертвеца. Мертвеца видели ребята, возвращающиеся с рыбалки. заметил мертвеца дядя Паша, перестилавший Толем крышу бани в тот день. Столкнулась с мертвецом глухариха, тащившая за ухо своего внука Петьку к соседке отвечать за помятые грядки. Увидел его и капитан Селиверстов, заместитель местного начальника Редкозубова, промокая лысину под фуражкой клетчатым платком. Увидел, да так и застыл с поднятой вверх рукой. Два рядовых, сопровождавших капитана Селиверстова, так впечатлились этой встречей, что потеряли дар речи. Первый стал заикаться, а второй просто сел на задницу на обочину грунтовки. Гульмирка с Эльмиркой, возвращавшиеся с хлебом из поселка, развернулись и побежали обратно. Сама я мертвеца не видела. Мертвец вышел из шахты, не оглядываясь, деревянной походкой проковылял по дороге, ведущей к поселку, но не дошел, свернул у поворота на лесопилку, полез по склону сопки вверх и растворился в густой поросли сосен. То, что человек был давно мертв, не вызывало сомнений. Мумифицированная и сохшая кожа обтягивала череп мертвеца, обнажая пролом в теменной области. Нос отсутствовал, как и часть пальцев на левой руке. Одежда, пропитанная соками горы, задубела и выглядела вырезанной из камня, полностью сливаясь с разломами сопки. «Если бы не капитан Селиверстов, на том бы и окончилось». Придя в себя от неожиданности, как утверждал он сам, или испуга, чуть родимчик не хватил капитана нашего, по словам глухарихи, Селиверстов побежал звонить начальству. Ночью тайгу заполнили крики и лучи фонарей. Люди в пятнистых плащах с суровыми лицами наводнили поселок. Ни с кем не разговаривая, не отвечая на вопросы, они возвращались к своим машинам, тихо совещались, водя пальцами по картам на планшетах, глотали из фляжек и вновь исчезали в тайге. Сидя на крыше, я наблюдала, как трое, обвешанные веревками, надев каски с фонариками, спустились в шахту, а потом вылезли из нее, разводя руками, мол, нет ничего, пусто. Видимо, про прикованный скелет в поселке врали. Дней через пять пятнистые исчезли из поселка так же незаметно, как появились, так ничего и не обнаружив. А ровно через год шахта отдала еще одного мертвеца. В 1989-м еще одного и потом еще. Сейчас Мурюк лежит в развалинах, а тайга понемногу затягивает уродливый шрам, где когда-то кипела жизнь. В этом есть жестокая справедливость. Таким страшным и волшебным местам, трещинам в реальности, где обыденное густо приправлено невозможным, где ткань мироздания столь условна, что рвется от малейшего усилия с той или иной стороны, нет места в мире. Что именно послужило истончению реальности в Мурюке? Страдания ли тысяч заключенных? Ядерные испытания неподалеку? Или аномальная реликтовая геология разлома? Так ли это важно? Я не верю в мистику, но верю в то, что где тонко, там рвется. А еще я верю, что заброшенная шахта, стоящая при въезде на хутор, продолжает выплевывать из своей утробы живых мертвецов. Те выходят на дорогу и, уже не оглядываясь на разрушенный поселок, бредут в тайгу по своим мертвячьим делам. Мылтык Пайрам. 18 января. Я просыпаюсь и кубарем скатываюсь по лестнице со второго этажа. «Так, семья, сегодня мы лепим пельмени». «Лепим? Зачем?» — ноет сын. «В магазине же купить можно, а лучше заказать. Я тебе закажу!» — грожу я ему кулаком. «Таких ты ни в одном магазине не купишь. Это волшебные пельмени. Я летаю по кухне, я в ударе, я священно действую». Идея пельменей опошлена массовым производством. Прессованные шарики сомнительного мяса, обернутые тестом без души, упакованные в цветной целлофан – это еще не пельмени. Готовим доски, можно противни. Пельменей будет много, очень много. Часть съедим, часть вынесем на мороз. В Мурюке у нас были ярусные стеллажи специально под пельмени, лепили всей семьей с запасом надолго. Берем мясо, Сейчас это свинина и говядина, раньше все что угодно. Зайчатина, лосятина, медвежатина. Пельменей должно быть много и разных. Режем мясо на куски, пропускаем через мясорубку, солим, перчим, добавляем луку. Но секрет нашей начинки не в мясе. 18 января в Мурике отмечали праздник. Местные переняли его у шорцев. Шорцы подсмотрели у кого-то еще. Это был день великого гадания, день, в который определялись судьбы каждого в нашем поселке. Это был Мылтык-Пайрам, большой день пельменей. Просеиваю муку и насыпаю горку на столе, делаю углубление, в которое наливаю воду, разобью туда яйцо. У меня на столе озеро, укрывшееся между сопок. Яичный желток похож на отражение солнца в горной воде. Солю и замешиваю. В этот день мы ходили в гости, и к кому ни зайди, казах ты, русский или немец, везде тебя ждали парящие только с печи пельмени, миска со сметаной, покрытый росой брусок сливочного масла и плошка с приправой из хрена. Тесто накрываю чистой тряпицей. Жду. Можно лепить. Лепить нужно обстоятельно. Лепка пельменей не терпит спешки. От моей семьи в этом деле никакого толку. Вместо ровных кругляков выходят жуткие уродцы. Мой недосмотр не научила. В Мурике пельмени лепить умели все, от мала до велика. Ведь пельмени – это не еда и не игра. Пельмени – это важно. А теперь секретный ингредиент начинки. Я грустно улыбаюсь. Судьбу не обманешь, с пельменями не схитришь. В этот мы положим монетку, в тот красивую бусинку и бумажку с пожеланием счастья. Но жизнь – это не череда счастливых дней, поэтому есть еще орешек, уголек, кусочек спички, алый лоскуток. Кому что достанется, пельмени не обманывают. Доставшийся предмет определит самые важные события года. В тот год Ваньке досталась дробинка, а по весне отец подарил ему ружье. Леонид Леонидовичу попался уголек, и молния, попавшая в барак, спалила 23 поселенца. Барак пылал, родители убежали под дождь тушить, а я смотрела в окно, как высоко-высоко, выше верхушек кедров, взлетает пламя. Жившие в бараке обгорели до головешек. Марье досталась монетка, и к ней весь год липли деньги. А дядя Шура, утонувший по весне, достал белый речной камушек. Мне попалась буква из азбуки, и к концу года я написала тонкую из тетрадки книжку про лайку Бимку с картинками. Маме досталась сверкающая бусина. Ваське получерту костяная пуговица, а Нюре, мамке Петьке Глухова, той, что зэки отрежут голову и повесят на плетне, кусочек алой ленты. Богатый на события был год. В последнее время я редко леплю пельмени. Зачем? Даже зная судьбу, ты ничего не изменишь, не поправишь. Но руки помнят. Ловко перебирают пальцы края шелкового теста. Хорошие пельмени будут. Сибирские, настоящие. Вредная вода. По дороге на дачу забивая машину 5-литровыми канистрами водой, хотя в доме есть водопровод, куда вода поступает из собственного глубокого колодца. И фильтр у нас есть, но воду из колодца мы не пьем, отвыкли. Вредная из колодца вода, поясняю я тем, кто спросит, известковая. Иногда, вспоминая, как в детстве пила из любой лужи, сдув налетевшую хвою, ругаю себя за то, что превратилась в изнеженную горожанку. А ведь кому-кому, а мне-то хорошо известно, что такое по-настоящему вредная вода. В Мурюке, небольшом поселке, выстроенном вокруг лагеря и отрезанном от остального мира сотнями километров непроходимой тайги, с водой было все неоднозначно. Жители домов, стоящих выше лесопилки, брали воду прямо из китата. На горе и хуторе были глубокие колодцы. Вокруг хуторского колодца, одного на весь хутор, стоял крытый сруб, по-видимому, защищавший колодец от промерзания. В особенно жаркое и засушливое лето вода из колодца уходила, и за водой приходилось ездить на дальний родник. Иногда, редко, для этой цели использовался водовоз, большой бак, закрепленный на телеге. Наполнять его вручную ведрами из родника было неудобно, и чаще всего за водой посылали нас, хуторских ребятишек. Для этой цели существовало специальное приспособление, общее для всех, и в обычное время служащее для того, чтобы наполнять баки в банях. Приспособление выглядело так. В лежащей на боку бочке сверху было вырезано квадратное оконце с крышкой на петлях. Снизу бочка крепилась на раме к колесам, управлялся сей транспорт приваренной ручкой, которую полагалось тянуть. Но так бочка не ехала, поэтому сзади ее толкали еще двое. Поход до родника занимал пару часов, учитывая погрузку и разгрузку. К такой, собственноручно добытой в тайге воде, мы относились с трепетом, не транжируя ее понапрасну. Но все это было позже, когда мы перебрались на хутор. По приезду же нас заселили в нежилой дом, стоящий в самом центре низины, рядом с пекарней, которая круглые сутки напролет наполняла улицу ароматом свежевыпеченного хлеба. Белого его было мало, и серого, тяжелого и влажного, с привкусом кислинки. Этого хватало на всех. В низине вода была повсюду, в канавах, которые, подобно среднеазиатским арыкам, тянулись вдоль дощатых тротуаров, приподнятых над поверхностью земли. В болотцах, разбросанных тут и там, между серых бревенчатых строений. Таким я узнала и полюбила Мурюк, таким он был изначально, пока не разросся и не расселился по ближайшим склонам сопок. Через дом от нас, за пекарней, стояла общественная баня, почерневшая от влаги и времени. В эту баню ходили те, у кого не было своей, то есть большая часть поселка. Суббота считалась женским днем. Мама укутывала нас с сестрой, брала сумку со сменным бельем и шампунями и гнала в баню под конвоем. Добровольно мы идти отказывались. Рассказывали разное, но с тем, что в бане живут черти, соглашался каждый. С боем раздев, мама вталкивала нас, маленьких и беззащитных, в длинное узкое помещение, утопавшее в клубах пахнущего хвоей пара. В углу стояла печь с огромным, вмурованным в нее баком, а рядом катки с холодной водой. На широких скамьях в два ряда, повыше и пониже, сидели чужие голые тети и плескались на себя водой из деревянных ушатов. Одна из женщин, молоденькая тоненькая шорка, натирала грудь и живот белым плоским камнем. Заметив мой взгляд, она обернулась, в полутьме мелькнули белые зубы. «Я как змея, по весне кожу меняю», — сказала она мягким говором и опять улыбнулась. Так я впервые увидела тетю Надю, умевшую оборачиваться красной лисицей. Страшно было в той бане. Сердце сладко замирало от сладкого ужаса при мысли, что скоро суббота и нас опять поведут мыться. Воду в баню круглый год возили из Китата. За питьевой водой ходили на гору, к тамошнему колодцу, который я помню плохо. Таким ничем не примечательным тот был. В самой низине вода была никудышной, подпитываемая теми же источниками, что и гнилые гиблые болота, начинавшиеся сразу за нашей улицей. Эта вода не несла пользы человеку, но по-настоящему вредная вода становилась по весне. В конце апреля начинается таяние снегов в тайге. Вешние воды уходят в землю, смывая, унося с собой все ужасы, что приключились в поселке за долгую зиму. Где-то пролилась кровь, а где-то снег, отступая, являет на свет белые, чисто обглоданные косточки. Многое успевает случиться за бесконечную таежную зиму. Жадно вбирает в себя земля воду, напитывается от души, чтобы зародить новую жизнь, дать прорасти семенам, выстрелить вверх стрелками папоротника и россыпью первоцвета. Вода настойчива, она просачивается в бесчисленные безымянные могилы, которыми покрыты здешние места, тревожа покой мертвецов. Мертвецы беспокойно ерзают в своих гробах, пощелкивая костями и наводя ужас на тех, кто пока жив. Вода опускается ниже, туда, куда не достают корни самых старых кедров и будет от зимней спячки темных земных духов. С просонок духи особенно свирепы. «Хватит», — говорят они, — и выталкивают воду обратно, наружу. В такие дни можно заглянуть в щелку межполовых досок и увидеть, как черная земляная пленка воды блестит в нескольких сантиметрах от твоих любопытных глаз. В особые суровые годы случается, приходит большая вода. Она поднимается над поверхностью пола избы, темная, страшная, ледяная, и стоит так 3 дня. Если посмотреться в нее, как в зеркало, можно увидеть прошлое камнем, лежащее на сердце. Вода припомнит тебе все, покажет каждый раз, когда ты поступил не по совести и сделал неправильный выбор. Глядя на отражение своих прегрешений, ты поймешь, как мелко и ничтожна твоя жизнь, и добровольно полезешь в петлю. Или возьмешь ружье и постреляешь семью соседа, не одолжившего тебе зимой дров, или, подняв взгляд, заметишь сыночка Леньку, забившегося в угол на топчине, и все уже зная наперед, из милосердия размажешь его голову об печной угол, а может и выстоишь. Погрузишь имущество и домашних на телегу и уйдешь в тайгу, гоня перед собой корову и окликая забегающих далеко вперед собак. Обоснуешься в тайге, заживешь, но однажды, вернувшись с охоты, найдешь свою семью растерзанной. Тогда ты и проклянешь себя за то, что не вынес себе мозги сразу той еще весной. Смерть и разрушение несет с собой большая вода. Предвещает она бедствие для всего поселка. Придет, постоит и в срок. Всегда на 3-й день уходит, как и не было, оставив после себя тревогу в сердцах и опустошение в душах. В низине мы прожили 1/2 года и к лету въехали в большой светлый дом на хуторе, освободившийся с отъездом прежних жильцов. На хуторе воды мало, но и бед таких не знает. Самой большой бедой стала зима 1988-го, когда кто-то со зла сбросил в общий колодец лайку. Вода, впитавшая трупный яд и отдававшая падалью, стала непригодна до весны, пока хуторяне не смогли вычерпать и почистить колодец, а я наравне с остальными ребятами 3 месяца после школы подрабатывала водовозом. Хорошее время было, уроков нам старались не задавать, ведь 3 из учителей школы жили на хуторе, рядом с нами. Воспоминания эти двойственные, они вызывают улыбку ностальгии по далекому светлому детству, но они же и холодят душу дыханием давно позабытой жути. Мне жаль Мурюк, лежащий ныне развалинами посреди глухой тайги. Я радуюсь, что чудовищная история этого места закончена и живет лишь в памяти немногих оставшихся. Усмехаюсь и гружу в тележку еще 2 канистры, пригодятся. Как же хорошо, когда вредное можно считать воду с примесью гидроксида кальция. Какое же это счастье жить и не бояться прихода новой весны. Всякое. В тайге бывает всякое. Неподготовленному человеку в тайге туго, да и опытному не сладко. Идешь, а затылок тебе будто недобрым взглядом кто-то буравит. Хуже, когда в шелесте хвои и посвисте ветра начинаешь различать шепчущие голоса. Да и обычные, без всякой тайной опасности, подстерегают в тайге путника на каждом шагу. Бездонное болотце прикинется безобидной лужайкой, под сплетениями вьюнка обнаружится ловушка зыбучего песка, можно упасть в глубокий овраг, сорваться с обрыва сопки, нарваться на хищника, на улей злых диких пчел, утонуть в быстрой каменистой реке, отравиться ядовитыми испарениями, замерзнуть, задохнуться, провалившись в заваленную снегом незамеченную расщелину. А можно ни с чем таким не столкнувшись, выйти из тайги целым и невредимым и потом похваляться. Знаем, мол, мы вашу хваленую тайгу ухаживали, лес как лес, и нечего здесь байки травить. Да в тайге бывает всякое. Есть в тайге места, где концентрация всего того, что может быть, и того, чего просто не бывает на свете, превышена сверх всякой меры. Реальность в таких местах туго свернута в спираль, того и гляди, выстрелит пружина и сметет все живое на 100 километров. Чудесное здесь давно перемешалось с обыденным, возможное с невозможным, мертвые ходят одними тропами с живыми, а ткань бытия так тонка, что тронь ее, и она с громким хлопком лопнет, явив миру то, чему стоит оставаться неузнанным. Что делать, как быть обычному человеку, попавшему в такое странное место? Совет здесь один – принимать вещи такими, как есть, не задумываясь особо, полагаться не на разум, отметающий сверхъестественное и замыливающий глаз, а больше на смекалку. Запахло серой? Где-то рядом черт. А значит, ноги в руки и дёру без рассуждений. Одним из таких мест был, несомненно, Имурюк, крохотный, ныне забытый богом людьми, поселок на самой дальней окраине обитаемого мира. Чего с Мурюком только не случалось. Основанный в 40-х годах 20 века, как один из опорных пунктов ГУЛАГа, Мурюк всякое повидал на своем веку. Жители, приехавшие после 1947-го, расшифровали название поселка как аббревиатуру, означающую «местное управление режимом Южного Кузбасса». Они ошибались. Мурюк существовал задолго до режима и до управления. Старые люди, много знавшие, но не спешившие делиться знаниями с приезжими, рассказывали, что слово «мурюк» на языке когда-то населявших эти места племен означало «гнилая яма». Так ли это было в действительности, теперь не узнать. Известно лишь, что чудеса начались задолго до того, как в Мурюк пригнали первую партию спецконтингента и гораздо раньше подземного ядерного взрыва неподалеку, в 30 километрах от поселка. И понеслось. Добыча золота на Китате, речке, кольцом обвивающий поселок, убивала человека за пару лет. Человек поднимал кирку и падал лицом в породу, чтобы уже не подняться. Человека зарывали в неглубокую яму, не оставив ни креста, ни таблички, а на место человека становился следующий. Про те времена рассказывают неохотно, да и зачем? Столько уже сказано и написано другими. Остались только шрамы, зарубки на теле поселка. Вон заброшенная шахта, в ней шестерых завалило, не спасли. Черный прямоугольник – барак, сгоревший до основания от удара молнии. С бараком вместе сгорели 40 ЗК, не смогли выбить запертую дверь. Слева от школьного крыльца под клумбой когда-то нашли братскую могилу, вырытую неясно когда и кем. Вон на той сосне повесился молодой инженер – а на этом заборе поутру обнаружили отрубленную голову непутевой Нюрки, дочери глухарихи, местной ведьмы. Ох, и разошлась тогда старая, весь поселок ее злобу на себе испытал. На это крыльцо бросили привезенные с тайги тело людоеда, а там, за поворотом... Впрочем, все эти истории я уже рассказывала, и повторять их ни к чему. Случались в Мурюке вещи пострашнее, совсем уж из ряда вон... объяснение которым, если и есть, то услышать его не захотел бы никто. Тайга частенько прибирала людей из поселка, и это всегда было плохо. Но никто никогда не задумывался, насколько плохо было, если бы однажды тайга решилась вернуть отобранное. По весне не вернулись четверо мужиков, ушедших на охоту. Для поселка численностью менее 1500 человек, а вольных из них не более 400, утрата весомая. Погоревав, Мурюк успокоился, забывшись в нелегком быте и извечной борьбе с суровой природой. Ночью по первому сентябрьскому морозцу мертвецы вернулись и разбрелись по своим хатам, выли собаки, взбесившийся ветер стонал в печных трубах и норовил сорвать крыши. Поселок спал и не ведал, что три семьи, забаррикадировавшись, держали осаду до самого рассвета, один на один сломившимся в двери окна родным мертвецом. Четвертая, бабка, еще не народившаяся тогда Белки Синицыной, была дома одна и открыла дверь вернувшемуся мужу, за что и поплатилась жизнью. Нашли ее с вырванной до позвонков шеей и следами укусов по всему телу. Ружья против мертвяков – последнее дело, и, вооружившись топорами да баграми, пошли сообща мужики из местных в тайгу вылавливать вставших, загнали к болотам, покрошили топорами на части и сожгли останки. Не дело мертвым ходить среди живых, добра от такого соседства не жди». История эта произошла, если принять ее на веру, задолго до нашего приезда в Мурюк. Охотников рассказать, что и как случилось в поселке, не найти. О таком здесь помалкивают, но двери на ночь с тех пор запирать не забывают, а то, мало ли, в тайге ж оно всякое бывает. Гроза. О чем эта история? Нет, понятно, что в хорошем рассказе, помимо основного повествования, затрагиваются и иные вопросы, добавляющие выпуклости и объема деталям, но что в моем рассказе станет основной линией, а чему суждено остаться лишь антуражем? Как рассказать о тех событиях, чтобы слушатель замер, увлеченный действием, развернувшимся перед ним? С чего начать? Возможно, с селедочных голов, которые Кеша выпрашивал у поваров в двух единственных в Мурюке заведениях общепита – школьной и лагерной столовых. Или шаровой молнии, которую все видели, но никто почему-то не сфотографировал, само существование которой долго считалось мифом, пока ушлые китайцы не засекли ее приборами в 2012-м, да не просто засекли, а засняли, измерили и провели спектральный анализ. А может, с самого поселка, затерявшегося в глухомане Кемеровской тайги, где одновременно все всех знали и каждый имел собственную страшную тайну. Начну, пожалуй, сначала, а там как кривая выведет. Зимой и летом в хорошую погоду в Мурюк можно было прилететь на самолете. В остальное время местные могли воспользоваться услугами рейсовых лесовозов. В межсезонье поселок был оторван от цивилизации, и все общение осуществлялось посредством телеграфа. Был еще телефон на почте, но связь была настолько плохой, что сквозь помехи и кваканье прорывались лишь отдельные обрывки слов. Разговоры эти были не столь информативны, сколь эмоциональны. Переговоры по межгороду заказывались заранее за сутки. Несмотря на это, совсем уж отсталыми мы не были. К середине 80-х почти в каждом доме были телевизоры, и Мурюк был в курсе всех новостей и знал наизусть все музыкальные хиты тех лет. Знаете, сейчас стоит кому-то в интернете выдать особенную дичь, и она тут же залетает в тренды. Дичи начинает подражать, старательно копируя оригинал. Образцом же идеальной жизни является тщательно вычищенная и выставленная картинка из соцсетей. Жители же Мурюка никак не соотносили жизнь на голубых экранах с собственным тяжелым бытом, полным подстерегающих опасности и всякой чертовщины. Но случались и исключения. Так Галка, увидав в каком-то фильме платье своей мечты, решила повторить его, пустив на пошив материны шелковые шторы. Шторы, привезенные из Новосибирска, были предметом зависти соседок. Вернувшаяся из свинарника мать била Галку ремнем сгинувшего в тайге отца, а потом взяла ножницы для стрижки овец и отчекрыжила той косу. С Галки-то и началась эта история. Вернее, началась она гораздо раньше, лет 30 назад, и сейчас стремительно двигалась к своему финалу, кровавой точке, поставленной промозглой октябрьской ночью 1988-го, когда поселку суждено было содрогнуться от нового, до сей поры, небывалого ужаса. Дома в Мурюке спланированы под две, а иногда и четыре семьи. При таком тесном соседстве о неприкосновенности личной жизни не может быть и речи, а о соседях знаешь порой куда больше, чем хотелось бы. Но отдельные входы и участки, разделенные невысокими заборами, дарили некую иллюзию уединения, давая возможность смириться со всеми остальными. Галкина семья делила дом с бобылем Кешей. 40-летний Кеша, похоронив родителей, так и не собрался жениться. Скотину он не держал, жил с двумя лайками, которых держал для охоты. Служил Кеша на обслуживании генератора местной электростанции, работавшей на дизельном топливе. И был бы мужик личностью совсем ничем не примечательной, если бы не одна небольшая странность. Питал Кеша странную слабость к селедке. Изредка в поселковом магазине выбрасывали иваси. Прознав про это, Кеша бежал к магазину и весь день оббивал тамошний порог. Редкие продукты, а в Мурюке все продукты за исключением хлеба, сахара, пшена, грузинского чая и каменных карамелек, были редкими, распределялись на весь поселок и выдавались строго по килограмму в одни руки. Кеша приставал к покупателям, вызнавая, нужна ли им сельдь, и если нет, просил взять на него. К вечеру шел Кеша домой с большим мешком, остро пахнущим пряным рассолом. В остальное время он выменивал селедочные очистки у поваров на зайчьи тушки, грибы и кедровые орешки. Хобби, хоть и странное, но вполне безобидное. Моя соседка по московской даче удобряет помидоры мойвой. Не объявлять же ее сумасшедшей из-за этой ее странности, правда? Как-то утром слонявшаяся по двору без дела и изнывающая от скуки Галка заприметила соседа, вышедшего с ведром из дома и озиравшегося по сторонам. Оглядевшись, мужик направился в конец длинного участка, примыкавшего к тайге, где высилось темное здание старой бани, не топившейся лет сто как. Любопытная Галка, взбудораженная странным поведением Кеши, присела и поползла вдоль забора, пытаясь разглядеть сквозь узкие щели, что же такое задумал сосед. Сосед тем временем отомкнул тяжелый амбарный замок и, еще раз оглянувшись на предмет возможных соглядатаев, вошел в баню. Из бани, как померещилось девочке, раздалась возня и чавканье. Кеша вышел, повернул ключ, подергал замок и ушел в дом. Когда Галка, караулившая у окна, заметила, что сосед покинул дом, направившись в сторону магазина, она быстренько выскочила на двор, сунув голые ноги в калоши, лаской метнулась к соседской бане. Поскреблась в дверь и, разобрав ответное поскребывание, опрометью бросилась к сараю за ломиком. «Навесные замки, а иных в Мурюке и не было, вешают от честных людей». Это некие условные обереги, служащие намекнуть на тайну личной жизни и право собственности, несущие функцию скорее рекомендательную, чем практическую. Любой школьник в Мурюке знал, как ловко одним движением вытянуть проушину из доски или бревна и как вставить ее обратно, не оставив и следа. Нет, ребятня в поселке не промышляла грабежами, однако часто теряла ключи, и порой это был единственный способ не остаться куковать на улице. Мать, задержавшаяся на работе, нашла дом пустым, а двери открытыми. Даже для Мурюка, где постоянно что-то происходило, пропажа девочки-подростка была делом чрезвычайным. К поискам приступили незамедлительно. Искали всю ночь, день и часть следующей ночи. Несколько групп и Кеша в составе одной из них прочесывали тайгу. Другие искали в поселке и на лесопилке. Цепью шли вдоль течения Китата, реки, протекавшей через поселок. Искали бы и дальше, если б не внезапная, небывалая для октября гроза, накрывшая поселок. Ветер ломал сучья сосен и хлестал кинжальным дождем. Небо разрывалось от всполохов, сопки содрогались от громовых раскатов, вызвавших обвалы в каменистых распадках. Сразу в трех сторонах поселка наблюдали шаровую молнию. Первая угодила в барак поселенцев и, разорвавшись, спалила строение с людьми, бывшими внутри, в считанные минуты. Вторая влетела в кухонную форточку Марьи, соседки старой глухарихи. Та застыла каменным изваянием, сидя на табурете у печи. Огненный шар замер, помедлил и, описав круг по помещению, вылетел обратно, оставив помертвевшую от страха Марью да вонь сжженного камня. Третья молния ударилась об угол Кешиной бани, отскочила и ушла в землю. Весь Мурюк наблюдал, как рухнула крыша барака, погребая под собой около 40 душ поселенцев. Пожар на Кешином участке заметили не сразу, а увидев, бросились туда. Баня стояла вплотную к лесу, и стоило ветру перекинуть огонь на ветви ближайших сосен, запылала бы тайга, а тогда и поселку конец. Но здесь пожар был иным. Языки пламени лениво облизывали переднюю часть сруба, пробовали дерево на вкус, не спеша взвиться огненным вихрем в темное ночное небо. Но дверь уже занялась, и пока Кешу оттаскивали, он успел серьезно обгореть. Пожар затушили. Запах гари под низким почерневшим потолком заглушал зловоние экскрементов и гнилой селедки. Сильно несло паленым волосом, жареным на углях мясом и медью свежей крови. На подстилке из нечистоты рыбьих кишок, широко разбросав тонкие белые ноги, лежала Галка, Живот ее от паха до груди был вспорот. В свете фонарей перламутрово блестели гроздья выпавших внутренностей. В углу жался, поскуливая, диковинный зверь. Когда зверя, визжащего и бешено вращающего белками глаз, вытащили на улицу, выяснилось, что зверь сильно смахивает на человека, но покрыт редким рыжим волосом. Морда заросла густой бородой, а скрюченные совсем как людские пальцы оканчиваются длинными кривыми когтями. «Не убивайте! Не убивайте, люди добрые!» — выл Кеша, катаясь по земле. «Как же можно? Это же сыночек! Родная кровь!» Рыдал мужик, хватаясь за сапоги, вбивающие тело найденыша в жидкую, хлюпающую грязь двора. Дождь смешивался на лицах со слезами, заглушал глухие чавкающие удары, замывал кровавые следы на жухлой траве. Дети из тумана. Дорог в тайге, окружавшей небольшой поселок, ни тогда не было, ни сейчас не прибавилось. Нет, одна-то дорога все же имелась, грунтовка, по которой в Кемерово гнали груженные лесом машины. А обратно в Мурюк спецконтингент, чтобы было кому для родины этот лес валить. Для снабжения отдаленных рабочих участков пользовались силами малой авиации. Стояло короткое сибирское лето, отличающееся своим капризным и непостоянным характером. Вот солнце жаркое, почти южное, пылающее посреди бескрайнего синего, без белой крапинки купола, пронзает лучами самую густую хвою седых кедров, бросает узорчатые блики на рыжие каменистые склоны сопок и заражает всеобщим ликованием жизни тайгу. В считанные минуты небо темнеет, солнце прячется в фиолетовых клубах облаков, температура падает, туман, зародившись на болотах, вползает в лес и незаметно проглатывает дерево за деревом, куст за кустом, понемногу затягивает все вокруг. Такая погода может простоять целую неделю. Как распогодилось, в поселок вернулась смена с лесной командировки. В числе прочих приехал и мой папа. Папа хоть и обрадовался при виде нас с сестрой, но был как-то непривычно задумчив, и по рассеянности, с которой он отвечал на наши вопросы, я поняла, что мысли его витают где-то далеко. Выяснить, что именно беспокоит отца, я смогла лишь через неделю, когда мы вдвоем отправились на рыбалку. Мы брели вдоль высокого берега реки, время от времени останавливаясь и забрасывая удочки. Клевало неплохо, и это меня отвлекло, так что свой вопрос я задала, когда солнце уже касалось верхушек сосен, а мы шли домой, неся в ведре богатый улов к ужину. Помнится, я так и спросила, что такого необычного приключилось с ним за эти две недели, проведенные на дальней лесной вырубке? Папа помолчал и начал рассказ. Погода испортилась. Сгустился туман да такой, что невозможно было рассмотреть пальцы на вытянутой руке. Самолет, прилетевший с провизией, не смог вылететь обратно. Все работы были прекращены, и командировочные проводили дни во времянках, попивая крепкий чай, раскидывая партии в нарды и подкидного. В туалет выходили по двое, обвязавшись веревкой. В тайге и без того заблудиться несложно, а в густом тумане, крадущем звуки, искажающем расстояние, сбивающем все ориентиры, потеряться можно даже в хорошо знакомой местности. Так прошло трое суток. На четвертое утро туман почти рассеялся. Летчик, проснувшийся раньше остальных, порадовался солнцу, проглядывающему сквозь густые еще облака, и решил прогуляться, проверить самолет. А дальше началась какая-то чертовщина. Разбуженная нечеловеческим воплем бригада высыпала, кто в чем был, на улицу. Кинувшись на крик, обнаружили летчика со спущенными штанами, сидящего на крыле своего верного Ан-2, подобно горному орлу. Пилот голосил и отказывался спускаться на землю, а когда удалось его сманить и привести в бытовку, запричитал по бабье, лепеча что-то про белоглазых детей, вышедших прямиком из тумана. Исходя из фактов, можно предположить, что летчик, пребывая в хорошем расположении духа, пользуясь уединением, решил справить нужду, не удаляясь далеко от самолета, и только присел, как в тумане появилось нечто, испугавшее мужика до такой степени, что тот, не натянув штанов, прямо из положения сидя преодолел более 4 метров, взлетел, иначе не скажешь, на крыло своего же ребенка, где его и обнаружили подоспевшие рабочие. Выслушав сбивчивый путанный рассказ, мужики ушли его проверять, в надежде отыскать какие-либо следы пришельца, если, конечно, предположить, что летчик не обманулся игрой теней в подсвеченном тусклым светилом тумане. И действительно, трава в той стороне, на которую указал пострадавший, была немного примята, росу с кустов кое-где, задев походи, стряхнули, но самое странное, песок на границе полянки хранил свежий отпечаток детской ножки. Вот, собственно, и все, что поведал мне отец. Потрясенной историей я молчала до самого дома, даже не подозревая, что очень скоро мне самой доведется пережить события, которые прольют свет на историю бедолаги-пилота и толкнут меня на поиски новых ответов. Эмэнгендер. «Анка, Анка, а как ты в Мурюк попала? Ты же не местная?» – спрашиваю я. «Не местная», – соглашается старая женщина. «Из малого Бачата я. Кочевали с мужем, в Мурюк пришли, остались. А почему решили в Мурюке остаться? Муж телевизор купил, остались. Анка – единственная в поселке телеутка, Тадар, как говорит она сама. Ничего обычного в этом, конечно, нет. Мурюк – поселок, выросший вокруг одного из опорных пунктов ГУЛАГа на Золотом Китате. Населяют люди разных национальностей. С 60-х лагерь расформирован в вольное поселение, но это не означает, что здесь живут свободные люди. Это название говорит лишь о том, что передвигаться по территории поселка ссыльные могут без конвоя. Да и кто по своей воле сюда поедет? От большой земли Мурюк отделяют сотни километров непроходимой тайги и десятки лет цивилизации. Бежать отсюда некуда, кругом сопки и непролазные болота». Полгода длится суровая снежная зима, лес кишит свирепыми хищниками, а для тех, кого не испугают ужасы тайги, есть гарнизон, напоминающий о твоем здесь статусе. Кого только нет в Мурюке: шорцы, местные русские, так называемые старые люди, староверы, ссыльные немцы, казахи, киргизы, белорусы, украинцы, армяне, татары, лесные чукчи и даже одна эскимосская семья, сосланная за то, что прятала детей, не отдавая их в школу-интернат. С этими все понятно. Эти или жили здесь всегда, или попали в Мурюк не по своему усмотрению, а телеуты пришли сами. Если набраться терпения, Анка обязательно расскажет, как это случилось». Земли телеутов находятся на юге Кемеровской области, и ко второй половине 20 века большая часть этого народа продолжала жить так, как жили их предки. Ни тесное соседство с русскими, ни принятое телеутами православие, ни блага цивилизации, которыми они активно пользовались, не смогли нарушить традиционного уклада их жизни. «Тадары, — рассказывает Танка, — женятся двумя способами — или сговаривается с родичами невесты, или умыкает ее из родительского дома. Если сговор, дают богатый выкуп серебром и шкурками. Отец Анки выкупа не взял. Тогда Кока Акуляков украл девушку и увез в тайгу. Сыграв свадьбу, в Малый Бачат не вернулись, стали кочевать. Охотились, немного рыбачили, сдавали шкурки, покупали хлеб, соль и порох. Хорошо жили. Потом пришли в Мурюк, где Кока купил телевизор. С телевизором кочевать нельзя, объясняет Танка. Остались. А потом мужа на охоте задрал медведь. Анке за 60. У нее избушка за окраиной поселка у подножия Медведицы. Так местные называют поросшую щетиной старых елей крутобокую сопку. Большую часть времени Анка проводит в тайге. Зимой бьет голубую с серебром белку и песца, летом собирает и сушит грибы и ягоды. Лучше Анки местную тайгу никто не знает, и стрелка лучше старой женщины в Мурюке не сыскать. Анка подбрасывает дров в невысокую глиняную печь, и те, потрескивая, отбрасывают оранжевые блики на стены из нетесанных сосновых стволов, освещая небольшую полочку. На полочке чин в ряд расселись лоскутные куколки в цветастых платьях. Глаза бисеринки блестят, по меховой отделке пляшут искорки. Перед каждой стоит маленькая чашка. Это эмингендеры. Родовые куклы от матери к дочери должны переходить, охотно поясняет Танка, заметив мой интерес. Потом, задумавшись о чем-то своем, тяжело вздыхает. Кукол у Анки много. За печью на специальной подставке Дианертык. В резном ларе КРЧке живут деревянные хранители рода, старые, потемневшие от времени, отполированные сотнями рук. Лица им вырезал могучий шаман. Очень давно, считает Анка, лет 100 назад или 1000. В углу напротив двери сидит самая большая кукла в меховой тунике. Это Николка-чудотворец. Всех своих кукол кормит Анка кашей и молоком, а Николке еще и водки наливает. Специально для него держит бутылку. «Пусть», — говорит она, улыбаясь, — «русские любят». Есть у Анки еще две куклы. Одна в красном сарафане, другая в голубой тунике. Женщина прячет их от посторонних глаз. Хранить такое в доме для телеута — непростительный грех. А было так. Кока ушел один. Беременная Анка уже не могла сопровождать мужа на охоту. У телеутов принято скрывать беременность, пряча живот. Такая традиция. Поэтому, кроме шароваров и длинной туники с суженными рукавами, Анка накидывала кунек со складками, а поверх – длинный плотный чаймек. Вся одежда по краям, как и принято, была отделана красным шелком. Только красный цвет может соприкасаться с женским телом. Длинные волосы Анка, как и все замужние женщины, убирала в две тугие длинные косы и смазывала жиром. 2 дня Анка занималась домашними делами. Убирала, доила корову, чистила хлев, пекла хлеб, сушила травы для зимнего чая. А на 3-й день почувствовала, как больно кольнуло в груди, и беспокойно заерзал ребенок под сердцем. Присела на пороге и стала ждать. Ближе к вечеру к избе подъехала телега. Это местные охотники привезли тело Кока, задавленного медведем, и сосновый гроб, пожертвованный несчастной вдове глухарихой, местной русской шаманкой. Обмыла Анка тело своего мужа, обрядила в положенную одежду, рубаху с пуговицами, темел, вышитые штаны и мягкие кожаные туфли. Обломив край у миски, положила ее в гроб к покойнику, туда же сунула кисет с табаком, трубку и кисейную зажигалку. На сопке протяжно, почти по-человечьи прокричала рысь, а у Анки начались схватки. Некогда было прочитать над Анкой алкыш. Одна была Анка в доме с покойником, лежащим на столе. Сходила она в сарай за веткой можжевельника, изгибаясь от боли в пояснице, окурила комнату. Читая алкыш, положила каши саламат перед эмингендерами, охранными куклами-амулетами. Прошлась по дому, развязав все узлы, не тронула лишь пояс на теле мертвого Кока. Принесла приготовленную загодя шкуру, в которую полагалось завернуть младенца, опустилась по традиции на колени и приготовилась рожать. Роды были тяжелыми, хрипела Анка, до крови кусая руки, чтобы криком не потревожить покой мертвеца. Некому было помочь женщине, не было матери, чтобы открыть печную заслонку, и сестер, чтобы надрезать им край платья и этим открыть путь ребенку. Не было родичей, чтобы учинить шум на улице, и братья мужа были слишком далеко, чтобы до ушей Анки долетел звук их ружейных выстрелов. Некому было произвести камлание над бедной роженицей. Сама природа пришла на помощь женщине. Поднялся ветер, началась гроза. Вместо выстрелов над крышей загрохотали громовые раскаты. Ливень заглушил остальные звуки. Разродилась Анка близнецами, мертвым мальчиком и едва живой девочкой, которая не прожила и часу. Молча, бледная дрожащая Анка обмыла своих первенцев, завернула в новые пеленки и уложила в приготовленную зыбку, слишком тесную для 2 младенцев. Был бы Кока жив, сладил бы 2-ю, да что уж теперь». Предки Анки верили, что если встать в одну из выемок в горе Шаату, звенящая, если по-русски, и загадать желание, то духи обязательно услышат просящую и исполнят просьбу. Но звенящая далеко, а медведица вот она, под боком. Завернула Анка дитят и понесла на вершину медведицы. На лысой макушке сопки росла одинокая сосна. В ее корнях похоронила Анка своих детей, прошептала слова традиционного сыгыт и, нарушив все мыслимые и немыслимые законы, дала им имена – Аршу и Мара. Потом спустилась ниже и нашла расщелину в склоне, прильнула к горе, почти касаясь губами камня, шепнула той свое заветное желание. Потом были похороны Кока и вязкие выцветшие дни, в которых Анка не разбирала, где сон, а где явь. В эти дни, сломав десяток иголок и сколов пальцы, Анка сшила двух куколок из одежды своей и Кока. В отличие от эмингендеров, не имевших конечностей, у этих куколок были крохотные ручки и ножки, обутые в кожаные сапожки. Внутрь каждой куколки зашила Анка по пряди младенческого пушка. Только бисера Анка сыскать не сумела и пришила вместо него по две мелкие жемчужины, срезанные с ворота шубы. Смотрели куколки на мир блестящими белыми глазками. Когда пришло время поить кукол, надрезала себе Анка палец и капнула своей материнской крови в плошку с молоком. И вышло так, что услышала медведица, пожалела несчастную мать, вернула той детей. Только глаза их были белыми и блестящими, совсем как те жемчужины. Прошло время, упразднили поселение, разъехался народ, умер поселок. В 2003-м в Мурике было 13 жителей, к 2023-му их осталось всего трое. Два мужика, энтузиаста-охотника и древняя старуха-телеутка. Некуда ехать старухе, и умереть никак нельзя. Кто-то обязательно должен быть и кормить кукол в хижине у сопки».